Учение о Царстве Небесном, часть первая, аудиофайл второй. Пять стадий освободителя. Параграф первый. Имя Йешуа. То, что я хочу тебе здесь рассказать, невозможно услышать ни от кого. Никакому рабби во всем мире это не было дано, ибо это разрешено свыше только теперь, впервые передать человеку и человечеству в целом, стремящемуся совершенству. Именно теперь, так как мы живем на пороге полного освобождения. Очень скоро наступит полная развязка. И мне дано передать это извечное учение, учение Йешуа, а не мое. Учение о Царстве Небесном, являющемся составной частью учения об освобождении. Учение и процесса избавления человека от злого начала, от смерти и приходу по замыслу Творца к вечному существованию здесь, на земле. Причем к вечному осуществованию здесь, на земле, наслаждаясь творением Творца, а не как это было прежде, только страдая. И все эти части учения об освобождении, они являются составными частями истинного учения лурианской каббалы, то, что я называю чистой лурианской каббалой. Я не задумываюсь, почему это дано мне, а не другому. Я себя открываю для этого, ведь всегда надо быть готовым сказать «Гинейни». Вот я, располагай мною. Я готов выполнить то, что возложишь на меня. Еще раз, никто на всем земном шаре, никакой духовник, ни рабби, ни священник, ни папа римский, ни гуру, никто этого не знал и не знай. Если бы Папа Римский об этом услышал, то был бы безумно рад и счастлив. Если бы Моше об этом услышал, то встал бы из своей могилы, о месте, которое так никому и не было сообщено, и был бы безудержно рад услышать то, что я собираюсь здесь тебе поведать. Шимон бар-Йохай воскликнул бы: «Недаром я написал Зогар». А мой последний великий учитель, Ари вздохнул бы облегченно и промолвил: «Наконец-то меня поняли». Я могу прямо без надуманной скромности об этом говорить, ибо не приписываю себе никакой мудрости, важности и тому подобное. То, что мне дается, то я и даю. И все это ради того, чтобы ты смог это применять на практике. Это то, к чему ранее еще не подходили и до сих пор не подошли. А вот теперь настал подходящий момент. Ибо написано: «И тогда вся земля узнает, что ты Ашем». Ведь все, что мы учим в духовном, это как. Как ноу-хау, как прийти к единению с собой и с законами мироздания, высшими законами мироздания, духовными законами мироздания. И вот то, что я изобразил в книге ниже на чертеже первом, к этому параграфу, я советую рассматривать его в момент твоего прослушивания этого файла и вообще иметь его под рукой, это несбыточная мечта каждого мудреца из святого прошлого, включая Авраама, Ицхака, Якова и до настоящего времени. Мечта каждого, стремящегося к совершенству в соответствии с замыслом творения. И все это я подчеркиваю здесь, дабы ты максимально сосредоточил свое внимание, чтобы настроил себя с правильным намерением, а главное, чтобы не противился. Конечно, все это не охватишь одним махом, и мы будем идти постепенно дальше, в ногу с твоим постижением. Сегодня здесь и сегодня, в этом месте, и в этот момент мы с великим удовлетворением увидим, что тот духовный кроссфорд, который должен был быть решен для полного соединения с Творцом, теперь, наконец, разрешен. Спустился к нам свыше. И наша задача теперь привести себя с ним в соответствие. Я сам старался делать все от меня возможное и невозможное, чтобы это испытать. И чтобы получить на самом себе это испытать и получить мое личное спасение. И я его получил. А теперь, когда я буду ниже пояснять, смотри чертеж первый. Чертеж очень тяжело объяснять без того, чтобы он был перед тобой. Но смотри на него, а комментарий я дам таким, какой он представлен в книге. На чертеже первом изображен путь, по которому свет Творца снисходит к человеку в этом мире. На шкале душ, да? Не на шкале духовных миров, а на соответствующем ему, соответствующей ей шкале душ. То есть внутренней части творения. То есть здесь изображен путь, по которому свет Творца снисходит к человеку в этом мире в соответствии с замыслом творения, как в общем, так и в частном аспекте. Несколько предварительных слов. Вопрос. Как Йешуа может быть прежде Моше? Ибо мы видим на чертеже, что Йешуа был раньше, чем Моше. Стадия, которая выше, прежде Моше. Ведь известно, что Хашем продиктовал Моше весь текст Торы целиком. От первого слова Торы «брешит» до последних слов «Лейней коль из Исраэ» перед глазами всего Израиля. Во-вторых, очень важно имя. Как оно пишется на святом языке. Ибо истину в духовном можно искать и находить только в святых буквах. На остальных языках это одеяние, на одеяние. Истину надо долго и долго искать, и она будет всегда одета в какое-то одеяние или во множество одеяний. А в буквах святого языка она не одета, она представлена в своей истине. В Мидраше, аллегорическом повествовании, говорится, что предшествовало сотворению мира. До того, как сотворить мир, Ашем создал 7 действенных сил, жизненно важных для функционирования мироздания. Вот они по порядку. Первое – Тора. Второе – Тшува, раскаяние, возвращение к Творцу. Третье – Ганейден, рай. Четвертое – Гейеном, ад. Примечательно, да, что и ада Творец создал, то есть и ад конструктивен. Кисе Аковод, пятое, Кисе Аковод, трон славы. Шестое, Бет Амигдаш, вселенский храм в Иерусалиме. И седьмое, имя Машиах. Отсюда мы отчетливо видим, что из позиции даже общепринятого у евреев источника традиционной Торы, каким является Мидраш Раба, большой Мидраш, считается, что имя Машиаха было создано самим Ашем еще до сотворения мира. А Мидраш говорит здесь только об имени Машиаха, а не своего пророка Моше. Моше ведь был только, как говорится, тоже как пишется, как мудрецы Торы его назвали Нейман Бейто, доверенным его дома. Доверенным его дома. Но хозяином дома он не был. Управляющим, доверенным его дома он был. Но не самим хозяином. Хозяином дома Творца был его сын. А доверенным сын его дома, то есть его был Моше. Но почему так важно знать имя Машиаха еще до сотворения мира? Человек должен прийти к своему совершенству, а поэтому обязан знать имя, то есть свойства совершенного Машиаха, своего освободителя, чтобы своей индивидуальной духовной работой приводить себя в соответствие с ним. Вот поэтому имя Машиаха было раскрыто человечеству лишь тогда, когда пришло время на индивидуальную духовную работу. А до этого люди занимались только групповым исполнением заповедей руками и ногами. Пели вместе песни, вместе ездили на море купаться, вместе праздновали праздники и так далее. И как известно, когда ученик готов, лишь тогда учитель раскрывает ему, что ранее было сокрыто. А поэтому давай здесь сначала называть вещи своими истинными именами. Имя Иешуа, повторяю, того, которого христиане зовут Иисус из Назарета, называют по-разному. Иисус – это русификация греческого перевода его настоящего имени Иешуа. Древние греки не располагали в своей фонетической системе языка такими шипящими звуками, как «ш», чтобы передать букву «ш», звук «ш» имени Иешуа. А поэтому они заменили этот звук на «с». Подобный ему, но иной. согласный звук «и». Первая буква Иешуа. Звук Иешуа, имени Иешуа. Они заменили на сочетание согласного и гласного «е». «Е». В русском это было заменено на двумя буквами «и». А в конце имени добавили свое традиционное окончание «с». И так получилось у них «Иисус», или на русском «Иисус». Отсюда и все народы стали называть его подобным образом. Ибо Новый Завет был написан на греческом языке, хотя все свидетельства о Иешуа были от евреев, его учеников. А евреи называли его Иоша. Но и это было неправильно. Дело в том, что на святом языке в этом имени под буквой «шин» стоит никуда «кубуц», такая вот огласовка. Три снисходящие вправо точки, передающие звук «у». Так вот, в период, когда Иешуа не раскрывается, или же кому Иешуа не раскрыт, духовно не раскрыт, тот именует его Иоша. Почему? Так как этот гласный «у» не буква, а только никуда. Три точечки. Потому что значащими блоками «килим», единицами святого языка, служат только согласные. Так вот, здесь скрывается мистерия, то есть незнание имени Иешуа. Мистерия – это незнание. Истинное значение этого слова «мистерия» – это незнание, неведение. Семантический смысл, то есть по значению. Нет мистерии в мире, а в мистерии это незнание человека. И тогда он облекает то, что не знает, такой, как сказать, облаком мистерии. Это для него мистерия есть. Тоже это важно запомнить. Что нет никакой мистерии. И Ашем, и Иешуа ни в коем случае не хотят быть покрытыми вот этим облаком мистерии какой-то. Они желают раскрытия своего. Так вот, пока Иешуа сокрыт, видят его имя без буквы «Вава». Внимательно смотри на имя его на святом языке, а только с никуда и кубуц, с тремя точками. Она тоже передает эту же букву, она передает звук этой буквы, но ее нет, этой буквы, она только огласовка, то есть это еще не кли. А поэтому они читают его имя как Йоша, а не Йешуа. А вот когда Йешуа раскрывается человеку, то его имя приобретает кли, букву вав, передающую состояние зивуга, акта единения с высшим светом и многое иное, другое, о чем в другом месте объясняться. Кроме того, евреи видели и до сих пор видят Йешуа основоположником христианской религии. Хотя сам Йешуа не приложил к этому ни малейшего усилия. Это произошло совсем без его ведома и согласия. Но вот эта необъяснимая ненависть к нему так и осталась в душах подавляющей части евреев. И вот они называют его презрительно и унизительно Йошке или Йошка. Сравните по-русски Мишка, Ванька. Вот этот суффикс «ка» и придает унизительный по отношению к нему тон. Вот это пока все об имени Йешуа. И пока кажется, что мы говорим о человеке Йешуа, историческом Йешуа. Но попозже мы увидим смысл этого имени, эту силу, которая находит Йешуа, которая освободительную силу Йешуа, которая находится в каждом человеке. И как вы видите, местоимения, указывающие на Йешуа, я начинаются главной буквы. То есть, когда я говорю о Йешуа, то пишу «он» или «его» с большой буквы. «Он» с большой буквы «о» или «его» с большой буквы «е». Потому что Йешуа не из-за поклонения ему, а потому что Йешуа представляет собой высший кетер душ человеческих, на шкале душ. А каждый кетер принадлежит обоим. И Творцу, и Творению. Так как имеет в себе обе составляющие, ницуц боре и ницуц невра. Соответственно, искру Творца и искру Творения. Потому что и кетер имеет свою верхнюю часть и нижнюю часть. И только в имени Йешуа, как высшего кетера, я начинаю из слова кетер за главной буквы, чтобы различить его, то есть Йешуа, силу Йешуа, большой буквы его, от любого частного нижнего кетера, где бы он ни был. Конечно же, на самом деле, полностью еш-ми-еш, существующее от существующего, это только Ашем. Авая, Творец, высший свет, то есть свет бесконечности. И его одного полагается всегда указывать за главной буквой. Но так как Йешуа его сын, то и все ссылки на это имя я начинаю с большой буквы. Повторяю, имя Йешуа означает на святом языке освобождение. Именно в этом святом имени и заключена вся его освободительная, вся его освободительная сила высшего кетера, не имеющего, в отличие от всех остальных, душ человечества, включая и Моше, абсолютно никакого авиюта, толщины желания, творения. А теперь хочу, предлагаю вашим, хочу обратить ваше внимание, на то, что я хотел бы предупредить, о чем я хотел бы предупредить вас, чтобы вы не ошибались. Это надо закрепить в себе с самого начала. Очень трудная задача, даже для тех, кто уже продолжает изучать Каббалу из-за всевозможных ассоциаций при чтении этой книги. Вообще того, что я написал и записал. Во всех моих уроках, книгах, статьях, сообщениях и разъяснениях и всего прочего, что я вам предлагал и предлагаю, и буду предлагать в качестве учебного материала, имей всегда в виду, что я ни слова не говорю о физических народах, об установленных религиях, группах, личностях и тому подобное. А когда я упоминаю слова вроде «евреи», «христиане», «папа», «папа римский», «раби», и даже указываю конкретные имена и фамилии, то подразумеваю под этим соответствующие им духовные состояния. Мои внутренние студенты уже твердо это усвоили. Но от тебя потребуется очень много усилий, дабы перестать видеть за моими словами ассоциативные образы в виде людей из плоти и крови, собрания людей, учреждений и тому подобное. Постарайся как можно скорее избавиться от подобных ассоциаций. И знай, что я впредь не стану реагировать на вопросы и замечания, подобного рода. Я заранее снимаю с себя всякую ответственность за неправильно понятые кем-либо из вас духовные понятия, феномены и процессы, с которыми они могут столкнуться в моих уроках и книгах, в частности, в этой книге «Учение о Царстве Небесном».